Вырубить и вывести с планеты было самым простым вариантом, но что потом, на кону действительно не только она, но и ее родители, она мне их смерть не простит. В то же время меня грызли сомнения. Действительно ли ребенок мой и не использует ли меня клан в своих клановых разборках? В последнем я был практически уверен, что ее клан, ловко манипулируя ее беременностью, пытается использовать меня в интересах клана. Мало того, в последнее время я все больше думал о том, что меня используют в темную. Не может клан Гаиджи не знать обо мне, о том, что служил раньше в полиции Элзабии, им прекрасно известно, не всем, конечно, а только разведке клана. Они узнали о беременности Марине, когда об этом никто не знал. Значит, и здесь обо мне знают. Клан Гаиджи знает обо мне и присматривается. Скорее всего, задумка у клана Марине проста. Меня не использую как приманку для местного СБ, чтобы отвлечь все внимание от настоящего охранника или охранников Марине. Марине, а что за история с твоим охранником? Твой отец почти ничего не рассказал мне об этом. Бедный Лаксаль. Мы выросли вместе. Он вызвался сам, чтобы охранять меня здесь, а они его убили. Я почувствовал, что она сейчас снова заплачет. Марине, почему они это сделали? Должна же быть какая-то причина для этого. Не знаю точно, но думаю, они решили, что он отец моего ребенка. Он из вашего клана. Конечно. И чем он здесь занимался? Он юрист. Отец его пристроил в местный судебный департамент. Он что, твой любовник был? Нет, что ты, мы были просто друзьями, мы выросли вместе. Вот сейчас для меня многое становилось понятно. Наверняка со стороны парня были не просто дружеские чувства, раз он не испугался, отправился за Марине сюда, но Марине не воспринимала его как своего любовника. Мне вспомнился разговор с отцом Марине и его ответ на мой вопрос о том, женился он по любви или по расчету. Он считал брак по расчету обычным делом. Наверняка у него насчет Марине были планы выдать ее за кого-то нужного клану, потом, после этого обязательного замужества. Парень в этих расчетах, разумеется, никак не фигурировал, но как друг семьи об этих планах знал, и понимая, что ему не светит, решился на этот отчаянный поступок, рассчитывая, что только так он сможет получить расположение Марине или что, скорее всего, ее отец пообещал выдать Марине за него после этого замужества. Клан Гаиджи, узнав о беременности Марине и сопоставив его с появлением здесь парня из ее клана, решил, что он отец ребенка, а дальше парень совершил полет, ставший для него последним. Или я ошибаюсь? Это не клан сделал. Зачем клану терять лишнего заложника здесь? Тогда кто? Здесь был всего один очевидный ответ на этот вопрос. Марине, а чем занимается твой муж? Ничем. В основном или дома сидит, или по разным злачным местам ошивается в компании таких же, как он. Да ты их сам, наверное, видел. Видел. Слушай, а у него что, проблемы с головой? Ты заметил. Просто мне так показалось. Тебе не показалось. У него действительно проблемы с головой. Он здесь очередную шлюху домой притащил, и его переклинило, он избивать ее начал. Так, охранник еле у него ее отбил. Думали, поначалу он ее насмерть забил, даже охрану вызвали, но она оказалась живучей. Отправили в медцентр. И чем все закончилось? Отец у него прилетел, отвалил ей кредов, а ему запретил водить их домой. Они тогда сильно поругались. Из-за чего? Из-за кредов. Отец ему количество кредов на личные нужды сильно порезал. Но этот он переживет. Не скажи, над ним постоянно теперь приятели подшучивают, что он нищим стал, а он бесится из-за этого. А тебе он угрожает. Постоянно, но ничего не может сделать, боится Цидали и отца. Знаешь, его я не боюсь, а вот его Гарланга опасаюсь. Гарланга. Это его охранник. Нет, что ты, это его домашнее животное. Он с ним спит, как с женщиной в одной кровати. Заботится, одеялом укрывает. Не позволяет никому к нему приближаться. Этот Гарланг один раз охранника у него покусал, так охранник чуть не умер. Из-за чего? Он ядовит. Ладно, он раньше был небольшим, а сейчас он здоровым стал. Он несколько раз уже на меня его натравливал на кухне, но не отпускал с поводка. Зачем натравливал? Говорил, что как только ему разрешат, он убьет меня. Пугал просто, но эта зверюга действительно опасна и ядовита. А он выводит ее куда-то. Я имею в виду из дома. Нет, только во двор дома и там с ней гуляет. Жаль, может есть возможность ее как-то прикончить. Да он к ней никого не подпускает. Думала отравить ее, но у этой твари иммунитет к большинству ядов. Она сама один большой яд, как я поняла. А он сам не боится, что она его укусит. Она его не кусает. Мне один специалист объяснил, что эта тварь воспринимает его как мать. Он точно ненормальный. Слушай, я сейчас подумал, может мне его прикончить? Ты моей смерти, что ли, хочешь? Клан сразу обвинит меня в его смерти. Я просто предложил. Пообещай мне, что не тронешь его. Не стану. Я сам решу, что и как. Буду действовать по обстановке. Блесс, я тебя очень прошу, не трогать его. Марине без твоего согласия не стану трогать. Блесс, он трус и не пойдет против клана, побоится мне что-то сделать, так что можешь не переживать насчет него. Посмотрим. Теперь поговорим о твоей безопасности. Вот возьми. Что это? Это брелок спасательный. При активации я буду знать, что ты в опасности. Ты даже можешь что-то сказать в него, я услышу, правда, в записи. Нет, я не возьму, если они у меня заберут, вызовут тебя и убьют. Это риск и очень большой риск для тебя. Не переживай на этот счет. Это самый обычный брелок. Такие продаются в любом торговом центре здесь. Просто я его немного переделал. Если действовать по инструкции, он вызовет спасательную службу к тебе, а если нажать два кнопки одновременно и назвать кодовое слово «тревога», получу сигнал «я», а не спасательная служба. Если кто-то спросит, зачем он тебе, скажешь, что опасаешься этого зверя и купила его, что вызвать спасателей для себя. Тогда ладно. Это еще не все. Вот держи это вирус, и отправил ей на нейросеть. Просто отправишь его Искину дома. После чего я буду контролировать Искин. Нет, это я точно не стану делать, у нас проверки дома каждую неделю. Проверки. Да. А кто проводит эти проверки? Элгида. Служба безопасности клана. Они же контролируют каждый мой шаг. Блесс, мне пора. Меня слишком долго нет. Постой еще минутку. К вам просто так не попасть на территорию, но у тебя должен был план, что ты будешь делать на случай начала войны между кланами. План такой действительно был. Я должна была покинуть дом и обратиться к одному из двух охранников с его помощью покинуть территорию, а дальше меня должен был забрать Лаксаль. Что за охранники? Отец подкупил двоих из разных смен. Мне нужны данные этих двоих охранников. Глава 14, вот держи.